«Святая Инквизиция!» — воскликнул он, и в голос его вернулись строгие, лишенные какого-либо сочувствия нотки. Он заговорил так, как обычно говорил с арестантами на допросах. «Стоять!» Обе девушки вздрогнули, рыжая даже вскрикнула и попятилась. Элиза замерла, и ее пронзительный взгляд, в котором заиграли отблески пламени, строго замер на незваном госте. Лицо ее сделалось жестким. Она выставила руку в сторону, и рыжая девушка испуганно зашла за спину Элизы, боязливо косясь на Вивьена. Инквизитор неумолимо приближался. Меч угрожающе поблескивал в свете костра. «Назови себя». Взгляд его был устремлен к рыжеволосой бестии, которая посмела склонить Элизу к ведьмовскому искусству. «Вивьен!» — окликнула Элиза, подавшись вперед. Но он резко качнул головой и оборвал ее. «Не лезь, с тобой разберусь позже», — строго приказал он, и взгляд его преисполнился той неконтролируемой злости, которая частенько пугала людей на допросах. Увидев это в его глазах, Элиза невольно вздрогнула и на миг оторопела. Вивьен приблизился к рыжей девушке, которая продолжала испуганно жаться к Элизе, и дернул ее за руку. Она, распахнув огромные глаза, умоляюще посмотрела на него, но ничего не сказала. Полные губы разомкнулись в невысказанной мольбе и сомкнулись снова. Вивьен смотрел на нее без тени сочувствия, приготовившись в любую минуту пронзить ее мечом за сопротивление аресту. «Ты арестована. Назови себя», — повторил он, — «именем Святой Инквизиции». В следующий момент Элиза дернула рыжеволосую девушку на себя и сделала два шага вперед, став так, что острие меча уткнулось ей прямо в грудь. Она бесстрашно завела сообщницу себе за спину и пронзительно заглянула в глаза Вивьена. Он замер, понимая, что только что неосторожным движением мог навредить ей. «Рени», — твердо произнесла Элиза, продолжая смотреть в глаза инквизитору. Девушка за ее спиной испуганно съежилась. «Ее зовут Рени. Она моя сестра Вивьен, кузина. Мы уже давно заботимся друг о друге. Она живет в лесу, чуть глубже в чаще. В чем она повинна?» Вивьен бесстрастно выслушал ее. Последний вопрос, однако, заставил его приподнять брови. «Ты спрашиваешь, в чем она повинна? Я выношу ей обвинение в исполнении колдовского ритуала». Элиза нахмурилась. «В чем же состоял этот ритуал?» «Не пытайся выставить меня глупцом, Элиза», — строго проговорил он. «Она явилась к тебе и устроила ритуальные пляски у костра. Это ли не одно из известных проявлений колдовства?» «Хорошо», — с вызовом крикнула она. «И в чем же здесь магия? В чем колдовское воздействие на кого-либо? В чем пагубность и вред? Расскажи мне, Вивьен, и если докажешь мне, что мы этим танцем творили зло, можешь сжечь нас обеих, да хоть бы и на этом самом костре!» Она перешла почти на крик, мгновенно забыв о том, что все время до этого обращалась к нему на «вы». Ему удалось сохранить лицо непроницаемым, хотя и не без труда. Помогла вновь взметнувшаяся в душе чернильно-черная злость, затопившая его сознание так сильно, что он едва подавил в себе желание оттолкнуть Элизу прочь и убить рыжеволосую колдунью Рени прямо на месте, чтобы рассеять ее чары. В следующий миг он испугался собственного порыва и отступил на шаг, продолжая обжигающе глядеть на двух ведьм. Он задумался над словами Элизы. В чем состояло зло этого танца? Объективных причин считать его злом Вивьен не находил. Этот танец был частью непонятного ему мировоззрения, о котором частично рассказывала ему Элиза. Но на этом все. Он не заметил никаких признаков того, чтобы из пламени выскочили демоны преисподней и принялись потворствовать греховным желаниям ведьм. Не было и каких-либо других внешних проявлений зла, за которые можно было бы вынести обвинение этим двум девушкам. По сути, арест Рени сейчас основывался бы только на одном — на страхе Вивьена Калера перед танцем у костра. Не более ли глупа эта причина для обвинения в колдовстве, чем вовремя умерший 24-летний конь горе-любовника Ивет? «Я испугался», — — нехотя признался себе Вивьен. Испугался того, что был заворожен этим танцем. Похоже, красота — есть оружие более страшное, чем я мог предположить. Люди тянутся к красоте, но боятся ее, потому что посредством нее могут терять контроль над собой. «Мы не творили зла», — тихо проговорила Рени, вырывая Вивьена из раздумий. Голос у нее оказался тихим и мелодичным. Он напоминал высокую трель колокольчиков или журчание ручейка. Непослушные рыжие волосы падали на лицо, а большие выразительные глаза пронизывающим взглядом смотрели на инквизитора, пытаясь отыскать в нем понимание и снисхождение. «Мы просто отдавали дань уважения лесу, луне и звездам. Сегодня луна открыта, а звезды светят ярко. Ночь безоблачная. В такую ночь в свете и тепле огня можно почувствовать лес и родство с ним». Элиза напряженно обернулась к Рени, но ни прерывать, ни бронить ее не стала. Вместо этого она вновь внушительно взглянула в глаза Вивьена и не нашла в них прежнего осуждения. «Ты ведь не арестовываешь солдат, которые поют песни, собравшись у костра на привале», — мягко проговорила Элиза. «Отчего же наши танцы у костра заставляют тебя выдвинуть обвинение?» Вивьен поморщился. Он ненавидел оказываться неправым, и часть его сознания заставляла отыскивать любые аргументы, лишь бы не признавать ошибочность своего суждения. Однако он тут же осознал, что внутри него говорит гордыня, и нельзя позволять ей взять верх над собой. Тяжело вздохнув, он, наконец, убрал меч за пояс. «Ваш танец», — нехотя начал он, — «заворожил меня. В нем как будто чувствовалась какая-то сила, которую я посчитал колдовством». Упрямство все же взяло верх, и он добавил: «Не могу сказать, что до сих пор не считаю, но фактического зла я в нем не увидел. Твой арест может быть основан лишь на моих догадках. Но в этом случае я усомнюсь в истинности проверки, которую уже провел тебе в храме. А это значит усомниться в самом Боге. Ты прошла эту проверку, а сестра твоя — нет». Элиза молча сняла со своего запястья намотанные на него четки, которые Вивьен заметил лишь только что, и повернулась к сестре. «Сожми в руке», — скомандовала она. «А теперь повтори за мной». К величайшему удивлению Вивьена, Элиза осенила себя крестным знамением и произнесла: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Рени медленно повторила за сестрой, после чего внимательно уставилась на четки в своих руках и начала разглядывать их, как будто те были невиданные реликвии из какого-то иного мира. «Дикарка», — качнув головой, подумал Вивьен. Рядом с Рени Элиза казалась такой понятной и близкой. Она словно бы говорила с ним на одном языке. Рени же, несмотря на то, что с ее губ срывались знакомые слова, словно общалась на каком-то другом диалекте. Тем временем Элиза забрала у сестры четки, намотала их обратно на свое запястье и требовательно посмотрела на инквизитора. «Теперь и она прошла проверку? Разве нет?» На это Вивьену было нечего возразить. Он мог лишь заметить, что ему было до невозможности лестно, что Элиза запомнила, как осенять себя крестным знамением и какие слова при этом нужно говорить, хотя он демонстрировал ей это лишь единожды. «Я снимаю с нее обвинение в колдовстве», — пробормотал Коляр. «Ареста не будет». Рени широко распахнула глаза и невинно улыбнулась. Элиза тяжело вздохнула и кивнула в сторону леса, тут же обратившись к сестре. «Иди домой, Рени», — строго сказала она. «Так будет лучше. Иди». Спорить рыжеволосая девушка не стала. Она почтительно кивнула инквизитору и вскоре скрылась в подлеске. Еще через мгновение даже шелест ее шагов утонул в ночной темноте. Элиза вновь обратилась взглядом к Вивьену. «Спасибо», — пробормотала она, немного смущенно улыбнувшись. «За то, что отпустил ее, — вопрошающе кивнул Калер. «За это и за понимание. Не каждый инквизитор бы стал даже задумываться о том, много ли зла в этом танце. И уж точно не каждый сдержал бы меч, наперерез которому бросается ведьма». Она замолчала, и Вивьен осознал, что теперь она стремится избегать предложений, в которых нужно обращаться к нему напрямую. Видимо, теперь, когда запал ссоры чуть утих, она не могла понять, как стоит обращаться к нему. «Ты или вы?»